Психотерапия вообще занимает первое место среди способов борьбы с неврозами. Вы знаете о себе многое, но не все. А в этом остатке часто и прячется причина невроза, тот толчок, с которого все и началось. Но даже если вы и помните его, болезнь может помешать вам правильно его оценить. Словом, ум хорошо, а два лучше. В чем вы сразу и убедитесь, побеседовав с врачом. Если вам предложат заняться аутогенной тренировкой, замечательно. Вас научат расслаблять мышцы, управлять своим дыханием, изменять температуру кожи рук. Научившись всему этому, вы без труда сможете вызвать у себя состояние пониженного бодрствования с преобладанием альфа-ритма, состояние, в котором исчезает всякое эмоциональное напряжение, и таким образом избавитесь от проблемы мучительного засыпания. Есть люди, которые благодаря аутогенной тренировке заставляют себя спать днем 10-15 минут. В перерыве между утомительными заседаниями президент Джон Кеннеди спал в кресле иногда всего 10 минут, а затем освеженный продолжал работать. Вечером он засыпал также мгновенно. Аутогенная тренировка способна творить чудеса, а владеть ею может каждый человек. Некоторые молодые люди со здоровой нервной системой умеют засыпать по внутреннему приказу мгновенно, в любое время дня и на любое количество минут. «Через 20 минут я проснусь», — говорит такой человек и просыпается ровно через 20 минут. Если у вас есть такая способность, не дайте ей угаснуть, она пригодится вам в жизни и избавит вас в критической ситуации от нарушения сна. Организация правильного ритма дня — лучшая подготовка ко сну, особенно это касается вечерних часов. Не ждите здесь рецептов. Мы дадим вам лишь один совет. Не отказывайтесь от своих привычек и ритуалов, если они помогают вам заснуть. Эмоциональное напряжение должно быть снято любой ценой. Если вы хорошо спите после прогулки, гуляйте перед сном. Если плохо, не гуляйте. Одного теплая ванна усыпляет, другого бодрит. Есть люди, которые ни за что не станут есть после 8 вечера, они боятся пополнеть. Но есть немало людей, у которых аппетит разыгрывается только к вечеру. Если они не поужинают как следует, не заснут. Что ж, пусть ужинают, беды в этом нет. Лишь бы не нарушался общий баланс калорий. Придется воздержаться от обильного обеда и плотного завтрака. Многие из наших пациентов признавались нам, что они не только не могут заснуть на пустой желудок, но и ночью частенько просыпаются от острого голода. Им надо непременно съесть хоть кусочек хлеба, только тогда они заснут. С одной стороны, переполненный желудок давит на диафрагму, а та на сердце, но с другой, ночная еда регулирует содержание сахара в крови, что многим не бесполезно, а главное – помогает опять заснуть. Тысячи людей привыкли засыпать с книгой. Они портят себе глаза, конечно, но они сохраняют себе сон и нервную систему. Да и когда, по совести говоря, нам еще читать, как не в постели? Нейрофизиологи, кстати, доказывают, что утомление мышц, двигающих глазные яблоки, способствует сну. Центры, управляющие этими мышцами, соседствуют с регуляторами сна и бодрствования. Есть люди, засыпающие только при одном каком-нибудь положении тела, например, на правом боку. Есть даже такие, кто ставит свою кровать так, чтобы голова была обращена к определенной части света. Чарльз Диккенс, большой, как мы знаем, знаток сна и его проблем, во всех гостиницах передвигал свою кровать, сверяя ее положение с компасом. Голова его должна была быть обращена только к северу. Он знал, что волны магнитного поля Земли распространяются с севера на юг, и считал, что ему надо во сне соблюдать это расположение. Уинстон Черчилль не мог спать на несвежих простынях. Ему ставили две кровати. Ночью он просыпался, вставал по своим делам и ложился потом на свежую постель. Во многих странах принято класть детям под подушку для крепкого сна ветку амилы или шиповника. Ритуальных актов, совершаемых перед сном, великое множество. Их распространенность так же не случайна, как не случайно и то, что почти все, кто жалуется на сон, не соблюдают никаких ритуалов. Вспомните, что вы делали перед сном в юности. Вернитесь к своим ритуалам и привычкам. Это лучшее снотворное. Это ведь великий волшебник, условный рефлекс. Каждому организму присущ свой циркадный ритм. Есть люди, которые лишь ко второй половине дня стряхивают с себя остатки сна. Они с удовольствием работают вечером и засыпают поздно. Все человечество делится на жаворонков и сов. В идеале люди должны были бы подбирать себе работу и все прочие занятия, ориентируясь на свой ритм. Но в большинстве случаев это не получается, и люди от этого страдают, и дело заметно проигрывает. Как было бы хорошо достигнуть гармонического соответствия в этой области? Человек выбирает себе работу не только по склонности к той или иной профессии, но и в соответствии со своим внутренним ритмом сна и бодрствования. Хочется верить, что эта проблема будет когда-нибудь, пусть не скоро, но решена. В ней кроется один из крупных резервов повышения производительности труда и всестороннего развития личности. Коснувшись этой проблемы, мы уже входим в сферу универсальных рецептов и рекомендаций. В свое время наш сотрудник Бардер провел обследование на одном из крупных машиностроительных заводов Москвы и установил, что рабочие, занятые в основном физическим трудом, даже в условиях, считающихся заведомо вредными, спят намного лучше, чем служащие завода управления. Физический труд дает мышцам необходимую нагрузку, а эмоциональной сфере – необходимую разгрузку. Он тренирует и мышечную, и дыхательную, и сердечно-сосудистую системы, а вместе с ними укрепляется и нервная система. Большинству из нас сейчас не хватает физического труда, не хватает его даже жителям села. Пробел этот восполняется только физкультурой и спортом, а в этой области выбор так велик и возможности так обширны, что от человека требуется только одно – приучить себя к систематическим занятиям, которое из обязанности быстро превращается в наслаждение. В своем путешествии на снарке Джек Лондон признается, что ни один рассказ не приносил ему такого удовлетворения, какое он испытал, овладев искусством вождения яхты и плавания на доске. Люди, которые бегают трусцой, говорят то же самое. Физкультура и спорт – в той или иной мере, доступные каждому, это верное средство борьбы со всеми отрицательными последствиями сидячего образа жизни, монотонности и нервного напряжения. Это дополнительный источник положительных эмоций, одно из важнейших условий хорошего сна и полноценного бодрствования. Мы за то, чтобы человеку была знакома вся многоцветная гамма эмоций. Эмоционального напряжения – не надо ни в коем случае избегать.